Глава 33. Харитон. Странно. Я точно жив. Ведь иначе мне бы не снились такие бредовые сны. Вот ты и попалась, Эвелина. Не смотри так. Думала, не узнаю? Это ты дебилов всяких провести могла. А меня никогда. Убирайся, ты умер. Я убила тебя. Плохо старалась. Теперь по существу. Этот придурок со своим папашей давно мне дорогу перешел. Смотрю, ты любишь этого потлатого. Хочешь, убью его прямо сейчас? Судя по тому, что он даже нас не слышит, ему будет все равно. Чего ты хочешь, Рашид? Того, что ты врезался и чуть не убил нас, тебе мало? Мало! Ты посмотри, что сделала с моим лицом, а сама красивая стала. Теперь мне будет не противно поиметь тебя. И не думай сбежать на этот раз. Я все о тебе знаю. Теперь ты у меня вот здесь и будешь делать все, что я скажу. Только через мой труп, Рашид. Через твой. Твоего нового любовника. Твоего сына. Я убью всех, кто тебе дорог, если ты не послушаешься меня. Милая, милая Эвелина. Думаешь, твой кошмар закончен? Все только... начинается! Шум в голове усиливался, но голоса сквозь него пробивались четко. Один голос Евы, грустный, надрывный, другой грубый, с ярким акцентом. Я пытался разобрать слова, но у меня плохо получалось. Только какие-то обрывки, которые мне никак не удается сложить в пазл. Но стоило мне открыть глаза, уставиться в белый потолок, как мысли о загадках буквально выветрились из головы, потому что я мог пошевелить пальцами ног, не испытывая при этом адских мук. Я мог ощутить мышцы, не сжимая челюсти от агонии в теле. «Харитон?» Рядом прозвучал приятный шелест, и я повернул голову. Ева сидела рядом, на ее щеках были дорожки слез. Я тут же поднимаю руку, чтобы убрать капельку с реснички. «Как ты себя чувствуешь?» «Ты даже не представляешь!» Начинаю я, и только сейчас до меня доходит, что в нас врезались. «Стой! Ты-то как? Что за урод в нас врезался? Где он?» Начинаю подниматься, но Ева даже посмеивается и руками укладывает меня обратно на больничную постель. Судя по приличному интерьеру, частная клиника. «Я хорошо, благодаря тебе», — улыбается она. «А тот?» «Ну, в общем, он сразу уехал». «Нужны камеры в том районе. Никто не смеет врезаться в меня и не понести за это наказание». «Давай ты сначала выздоровеешь. У тебя голова разбита, сотрясение мозга». Гладит она меня по голове, и я только сейчас замечаю, что весь перебинтован. «Сколько я пролежал?» 2 дня. Держи телефон. Прости меня. Я не знала, что делать, нашла телефон Кирилла. Тебя привезли сюда. Ты все правильно сделала. Он приходил? Да, бывает каждый день. Стой, а сколько я уже здесь? 4 дня. Ты был в коме. Я очень за тебя испугалась. Она переплетает наши пальцы, и я верю ей как себе. Тяну на себя и целую. Ты же не рассчитывала так быстро от меня отделаться? Может быть, совсем чуть-чуть. Смеется она, но как-то грустно. Но она все равно волновалась. Судя по волосам и мешкам под глазами, она даже не спала. «Сестра тебя не донимала?» «Твоя?» «Она не приходила. Я только вещи из дома сменные забрала, но ее не было. Так что она, получается, и не знает». «Вот тебе и родственнички. Просто жуть». «Может, позвонить ей?» «Я не стала». «И молодец. Не стал я говорить, что мне, в общем-то, все равно». «Слушай, а позови врача, кто меня ведет». «Да-да, конечно. И как я не подумала? Тебя ведь надо осмотреть. А кушать хочешь?» Улыбается она снова, и у меня складывается ощущение, что есть проблема. «Нет или да, пока не понял. Ева, точно все хорошо? Ты дерганная?» «Мой будущий муж-миллионер чуть не умер на моих глазах, а потом провел 4 дня без сознания. Будешь тут спокойный». И вроде логично все, но все равно чувствуется барьер. Стена, которой Ева от меня отгородилась. И если раньше она была стеклянная, то сейчас бетон, только выкрашенный в розовый цвет заботы. Ева выходит за дверь, и через пару минут появляется пузатый доктор. Ничего особенного он не делает, просто слушает сердце, задает простые вопросы. Но когда он замолкает, начинаю говорить я. «Док, слушайте, я же вроде как инвалид». «У меня другие сведения. По словам вашей невесты, Евы Ивановны, у вас произошло частичное восстановление, только движения причиняли боль. Так?» «Да-да, все верно, просто...» «Что-то беспокоит?» «Наоборот. Я при нем сгибаю-разгибаю ноги». «Ничего не болит. Вообще ничего. Вы что-то сделали?» «Я могу лишь предполагать, Харитон Геннадьевич», — задумался доктор, рассматривая простынь, под которой скрыты мои ноги. «Что травма в голове, она была довольно серьезная, что-то переключило в зоне, отвечающей за работу мышц. Так что я снова могу ходить?» Сама мысль была абсурдной. Постоять на свадьбе, напичкав себя обезболивающими — это одно. Но ходить, бегать — для меня это были как мечты о полете в космос. Технически сложно, дорого, но теоретически возможно. «Бегать? Но мы ведь не узнаем, пока не проверим», — усмехнулся док, повесил на шею стетоскоп и подошел к кровати. Отстегнул датчики от груди, головы, но не тронул капельниц. «Давайте без подвигов, но встать вы можете попробовать». Я вздыхаю. Раз, другой. От страха дрожат колени. Нет, я не боялся упасть. Скорее боялся, что внезапно сбывшаяся мечта станет простым призраком, который развеет реальность. Но страшного не произошло, и опустив босые ноги на голый пол, я реально стоял. Да, одной рукой держась за бортик кровати, другой за врача, но я стоял. Наверное, такое чувство пьянящего счастья мог вызвать только первый заработанный лично. Без помощи отца миллион. Ну или первый секс с училкой после школы, прямо на парте. Наверное, именно такое счастье я буду испытывать, когда Ева наконец станет моей. «Ах!» Ее голос вырывается в мысли, и я поворачиваю голову и без сил падаю на кровать. «Харитон, тебе не больно?» Она уже рядом, а врач отходит к двери. «Думаю, что и бегать сможете». Ева присела рядом, обняла, словно я сейчас развалюсь на части. Но во мне было столько эйфории, что я не смог сдержать слов и чувств. «Я ведь влюблен в тебя, знаешь?» Ева замерла, подняла взгляд. «Учитывая, как скоро ты хочешь жениться, то я предполагала это». «Да, черт возьми, влюблен! Хочу! Буквально горю от желания поскорее затащить тебя в постель, может, прямо здесь!» «Ты неисправим», — усмехнулась она, обняла меня за шею и сама поцеловала. Сама прижалась всем телом и буквально упала сверху. «Тебе не больно?» «Что бы ты ни задумала, продолжай!» Молюсь я о том, чтобы никто не вошел в ненужный момент. Потому что то, что она делает рукой прямо сейчас, очень, очень нужно. Несмотря на мое положение, на невозможность заниматься сексом по-другому, я никогда не любил, когда женщина сверху. Но сейчас смотреть на то, как свисают волосы Евы, видеть в вырезе футболки ее обнаженную грудь, чувствовать снова и снова прилив сил просто до невозможности охрененно. В последний момент я буквально сжался весь, в предвкушении кульминации. В самый миг, который она поцеловала меня, а затем облизнула губы и пошла мыть руки. «В следующий раз хочу, чтобы ты облизала каждый палец». «Извращенец», — улыбнулась она и снова села рядом. А я до сих пор ощущаю, как без боли оргазм воспринимается совершенно иначе. Словно у заключенного сняли кандалы. «Сама такая. Спасибо за такой подарок». «Ты?» Ева мнется. «Спасибо тебе». «За что?» «За эти мгновения. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, как была счастлива с тобой». «Мне не нравится, когда ты так говоришь, словно уходить собралась». «Собралась. В душ, который не принимала уже 4 дня. Неужели не чувствуешь?» Смеется она, и я игриво корчу лицо. Она ушла, а я продолжал кайфовать, смотря как по потолку бегают лунные полосы. Ева вернулась, и вместо того, чтобы сесть рядом или улечься на кушетку, просто легла со мной, положив голову мне на плечо. Я никогда не спал с женщинами вот так, оставляя их сразу после завершенного дела. Но я даже не думал, что от этого можно получать столько удовольствия. «Ева, когда меня выпишут? Это Кристина с тобой связывалась?» «Нет? Да и зачем? Куда ты торопишься? Может, отложим свадьбу? Или вообще отменим? Зачем нам эти формальности?» «Ну уж нет! Я не для того получил второй шанс ходить, чтобы просрать тебя. Я не приемлю полумер, Ева. Я хочу все и...» «Пожалуй, я хочу, чтобы ты рассказала мне о своем прошлом. Все рассказала». «Раньше не хотел», — застывает она в моих руках, но я прижимаю ее крепче. «Раньше тебя все устраивало?» «Сам не знаю. Вспоминаю сон, обрывки фраз, слова «убью». Знаешь, когда сотрясение, все дела, жизнь на волоске. На все иначе смотришь, и в голову сны лезут. И вроде бы глупые они. Наверняка романов перечитал, но хочется знать, если вдруг за тобой вернется синяя борода». «А можно я все расскажу не сегодня?» «А когда?» «Ты отменишь свадьбу?» «Ультиматум, Ева?» «Ладно, скрывай пока свои секреты. Но о свадьбе быть. Я хочу увидеть лица этих людей, что делали вид, что жалели меня, а на самом деле думали, что я получил по заслугам. А оно так?» «Смотря как посмотреть. Я никогда никого ни к чему не принуждал. А если люди ведутся на обман, то это только их дело». «Ты о чем сейчас?» — спрашивает Ева, а я почему-то вспоминаю Эвелину. И почему это имя пришло мне в голову во сне? Неужели потому, что спор с ней был, пожалуй, самым жестоким на моей практике? А может быть, потому, что позже я узнал о ее смерти?